Абонент с абонементом. Абонентами мы все становимся, если не с пеленок, то в самом раннем возрасте, как только начинаем подходить к телефону. Неважно, к стационарному или мобильному. Хотя именно операторы мобильной связи напоминают нам о нашем статусе до боли знакомым, аппарат абонента выключен или находится вне зоны доступа сети. Городская телефонная связь делает это иначе. В извещениях и квитанциях об оплате мы тоже фигурируем как абоненты. Абонентами нас считают и Мосэнерго, и Мосгаз. Попробуй не заплати, сразу лишишься и статуса, и абонемента. Между тем, одно без другого не существует. Словарное значение слова «абонент» от французского «abonné» – подписывать кого-либо на что-либо, лицо или же учреждение, организация, имеющее право пользования абонементом. А абонемент – это право пользования чем-либо на определенный срок и документ, удостоверяющий это право. Абонементами называют договоры на оказание услуг телефонной связи или на снабжение электричеством и газом. А у многих есть и другие абонементы, например, концертные, театральные. Они известны с давних пор, упоминаются и в классической литературе. Вот, например, в «Мещанах» Писемского одного из героев, Бегушева, обгоняют экипажи из театров. «Ах, отсюда очень многие ездят», — подхватила Домна Осиповна. «Весь абонемент итальянской оперы почти составлен из-за Москворечья». Бегушев развел только руками. «И таким образом», — сказал он с грустной усмешкой, — «таганка и кеманка, безапелляционные судьи актера, музыканта, поэта. О, печальные времена!» Есть абонементы на катки, в бассейны, в спортивные залы, библиотечные абонементы, которыми к глубокому прискорбию школьники и взрослые пользуются все реже, хотя они и предлагаются нам безвозмездно. То, что относится к абонементам, принято называть абонементным. Мы посещаем абонементные концерты, покупаем абонементные билеты, получаем абонементные карточки. А то, что относится к абоненту, связано с ним и предназначено для его обслуживания, по логике должно быть абонентным. Так и есть. Именно это прилагательное зафиксировано нормативными словарями. Но в речи гораздо чаще встречается другое определение – абонентский. Поиск в Национальном корпусе русского языка позволяет обнаружить абонентские отделы, которые заключают абонентские договоры, абонентские терминалы, абонентские номера, абонентскую плату. А вот и пример из художественного произведения романа Татьяны Устиновой «Подруга особого назначения». «Верните то, что вам не принадлежит», было напечатано на белом листе обычным компьютерным шрифтом. Абонентский ящик 280, Москва. Срок 2 дня. Первоначально, подсказывает портал «Грамота.ру», прилагательное «абонентский» было распространено в технической литературе. Не случайно оно зафиксировано в Большой советской энциклопедии 1969 года издания и в Политехническом словаре 1976 года издания. А есть его толкование и в Советском энциклопедическом словаре 1980-го. Абонентское телеграфирование, разновидность телеграфной связи, служит для непосредственного двустороннего обмена телеграфными сообщениями между абонентами. Как факт языка, оно было впервые зарегистрировано в словаре-справочнике «Новые слова и значения» в 1971 году. Сейчас прилагательные «абонентский» и «абонентный» выступают как контекстные синонимы. Одно потихоньку вытесняет другое. Какое из них предпочесть, не так важно, как не спутать что-то абонентное и абонементное, а то получится не по адресу.